В какой-то момент, будучи еще новичком в балагане, я примкнул глазом к щели в шнуровке парусиновой ширмы, разделявшей мужскую и женскую части раздевалки, и то, что я увидел, меня потрясло. Когда Ганна восседала в розовом комбинезоне на своих мостках, она имела довольно жизнерадостный вид. А теперь, держась за спинку стула и наклонясь вперед, являла собой прискорбную гору мяса. У нее были огромные складки жира по бокам, как у нечестивого из книги Иова. Имеется в виду нечестивый, который покрыл лице свое жиром своим и обложил туком лядвии свои. Чудовищный живот свисал чуть ли не до колен. Ладный паричок скрывал седоватые остриженные под ежик волосики, а груди свисали на живот, как огромные полупустые кошелки из жировых складок. Ничего подобного я больше в жизни не видел, кроме разве что изображения Смет-Смет, богини Бегемотихи, на выставке африканского искусства, куда меня несколько лет назад затащила Лизл. Обманка состояла из двух больших полотенец, скрученных жгутом и подвязанных под грудью, которая таким образом приобретала условное сходство с пышным бюстом. Эти полотенца были предметом ожесточенных споров между Ганной и Велларом. Она утверждала, что полотенца являются необходимым предметом гигиены, а он настаивал на том, что это чудовищный обман публики. Вообще-то обман волновал Веллара в последнюю очередь, но именно Ганна сделала этот вопрос камнем преткновения, проведя четкую разграничительную линию нравственного плана между обманным талантом вроде Абдуллы и честным талантом вроде Толстухи. Они постоянно ссорились из-за этого. Ганна была болтливой и обладала злобным характером, что казалось странным у человека, чей профессиональный успех зависел от того, насколько удачно производит она впечатление приветливости и доброты. Когда мы ехали в поезде, она могла нудить по поводу обмана полчаса без остановки. И, наконец, обычно молчаливый Веллар говорил низким угрожающим голосом: «Слушайте, мисс Ганна, или вы заткнете свою пасть, или в следующий раз, когда соберется побольше зрителей, я им все расскажу о ваших обманных сиськах, ясно? А теперь заткнись, я тебе говорю». Конечно, он никогда не сделал бы этого. Такое поведение было бы нарушением профессиональной этики, и даже Чарли не смог бы тогда погасить гнев своей сестры. Та непременно вышвырнула бы Веллара из балагана. Но угроза в его голосе заставляла Ганну замолчать на несколько часов. В те первые недели я был очарован миром чудес. И у меня хватило времени для его изучения, потому что, согласно договоренности, по которой я был оставлен, в рабочие часы меня никто не должен был видеть, кроме тех случаев между представлениями, когда насущная необходимость требовала, чтобы я немедленно посетил Донникер. Даже ел я порой, не вылезая из Абдуллы. Представления проходили с 11 утра до 11 вечера, поэтому я съедал на завтрак, сколько в меня влезало, и полагался на то, что днем и ближе к вечеру мне принесут хот-дог или что-нибудь в этом роде. Считалось, что это входит в обязанности Веллара, но он был человеком беспамятным, и заботу о том, чтобы я не умер с голоду, брала на себя добросердечная Эмили Дарк. Веллар ел мало, и, как и многие, не мог поверить, что есть люди с иными, чем у него, потребностями. Между Гас и Велларом существовало нечто вроде соглашения относительно моего статуса. Веллар должен был получать за меня прибавку, но я этих денег никогда не видел. Я знаю, Газ заставил его пообещать, что он будет заботиться обо мне и хорошо со мной обращаться, но, думаю, он не понимал значения этих слов, и время от времени Газ устраивал ему выволочку за мой вид. Долгие годы у меня не было другой одежды, кроме той, что покупала Газ, удерживая деньги из жалования Веллара. Но Газ понятия не имела, как одевать ребенка, и все, что она покупала, было мне велико. Мне нужно было расти и расти, чтобы эта одежда стала мне впору. Впрочем, мне почти ничего и не требовалось. В Абдуле мне хватало хлопчатобумажных трусиков. Теперь я понимаю, в каких скверных условиях жил тогда. Удивительно, что эта жизнь меня не убила. Но в то время я принимал все так, как дети и принимают мир, созданный для них взрослым. Вначале я был околдован балаганом и с неослабным интересом изучал его из чрева Абдулы. Каждый час давалось одно полное представление, которое называлось «смена». Смена начиналась у входа в шатер, на подмостках рядом с билетной кассой, и эта часть называлась «приманка», не «наживка», как говорят теперь. В те времена такого словечка я не слышал.